Первый удар. Возможно, император подвинулся рассудком, но его армия не желает сдаваться, изучив оперативные сводки, заметил Голиков. В штабе вновь собрались все командиры, а также монарх и приглашенный Комаровым посредник. «Он уверен, что мы блефуем, к тому же Семилар защищен единственной на планете исправной фортуной», — сказал монарх. «И, кстати, я действительно не намерен бомбить западный континент». «Тогда разбомбят вас», — спокойно парировал Комаров. «Не пройдет и 3 часов, как на орбиту Авесты выйдут космические корабли императорских корсаров, которые собьют все ваши военные спутники и заставят пилотов посадить штурмовики прямо в мертвые глубины». «Вот последние данные разведки», — вступил в разговор посредник, демонстрируя подборку коротких сводок. «Заметьте, реальный военно-морской флот Семилара полным ходом приближается к побережью главного из внешних островов». «Странно», — Комаров почесал спинку носа. «Почему не Таны?» «Я думаю, ответ находится под окнами», — сказал посредник и развернул перед людьми объемное изображение дворцового сада. «Видите движение вон там, в зарослях?» Больше ничего объяснять фантому не пришлось. Лица всех офицеров стали предельно серьезными, люди поднялись со своих мест и молча разошлись по заранее оговоренным позициям. Крыло, прилегающее к садам, должен был удерживать батальон Голикова. Воины Албериса заняли оборону вдоль фасада дворца, а Комаров рассредоточил своих людей в наиболее слабых точках остальной части периметра. Закончив последнюю проверку готовности солдат к отражению атаки, Саша вновь вернулся в штаб и обнаружил, что монарх и посредник все еще там. «Шли бы вы, ребята, в хранилище», — посоветовал им Комаров. «Самое безопасное место на данный момент. Заодно присмотрите за главной машиной». «Ты же оставил часть охраны на прежних постах», — возразил Даррис. «Да и чем мы поможем, если туда прорвутся враги?» «Ничем», — согласился Саша, — «но если в компьютере что-нибудь замкнет, вы хотя бы присмотрите за тем, чтобы техники это быстро починили. Да и новости разведки будут стекаться именно туда. А вдруг нам действительно придется врезать по Империи главным калибром?» «Я не отдам подобный приказ ни при каких обстоятельствах», — снова заявил монарх. «Власть не стоит таких жертв». «Ты это говоришь потому, что у Семилара есть вариатор, и никакой бомбардировки он не допустит», — сказал Комаров. «Да как ты смеешь?» — возмутился Даррис. «Только такой дикий отсталый субъект, как ты, мог предположить, что я готов на подобное варварство. Я скорее погибну сам, чем допущу уничтожение доброй половины населения планеты». «Герой!» — Саша усмехнулся. «Посмотрим, как ты запоешь, когда эта самая добрая половина насадит тебя на вертел и начнет медленно поджаривать на костре». «Как мы могли пасть настолько низко?» — монарх схватился за голову. «Связаться с такими чудовищами, как вы, какой позор!» «Все подобные вопросы к правителю внешних островов», — спокойно ответил землянин. «Однако мы ушли от темы. С минуты на минуту начнется штурм, и всем нам станет не до стратегии. Спрашиваю в последний раз, ты будешь бомбить Семилар?» «Нет», — твердо ответил Даррис. «Тогда победа в первом раунде присуждается Империи». Комаров был вынужден прервать фразу на середине, поскольку здание сотряс мощнейший взрыв. Следом за ним раздался еще один, а потом еще и еще. Когда канонада ненадолго прервалась, Саша стряхнул с волос осевшую пыль и крикнул. «Величество и Люсьен, немедленно в подвал! Остальные по местам! Начинается раунд номер 2!»